23 ноября 1938 года. Носом зарываясь в его шею, последний раз чувствуя щекой прикосновение его нежной кожи. Он так исхудал, что даже сквозь одежду я могу пересчитать его ребра. Но его запах остался прежним. Я вдыхаю его, пытаясь запомнить на всю жизнь. Вальтер прижимает меня к себе обеими руками, и мы долго стоим так, закрыв глаза, погрузившись друг в друга. «Мне пора». Вальтер отрывается от меня. «Мама с бабушкой ждут меня на перроне. Нельзя же вечно ходить в туалет», — добавляет он с улыбкой. Я киваю. Разомкнуть объятия немыслимо. Мы стоим за зданием вокзала на заранее условленном месте. Здесь почти никто не ходит, и нет риска попасться кому-нибудь на глаза. Не смогла же я отпустить его, не попрощавшись. «Береги себя», — шепчет он, всматриваясь в мое лицо. Я судорожно сглатываю. «Ты тоже», — отвечаю я, крепко сжимая его здоровую руку. «Иди, тебе пора». «Да», — говорит он и наклоняется за чемоданом. «Я напишу, обещаю, как только приеду, чтобы ты знала, что со мной все в порядке». «Обязательно, на адрес Ирны». «Конечно. И не беспокойся за меня, со мной все будет хорошо». «Смотри, обязательно вылечи руку». «Там, куда я еду, мне точно с этим помогут». Глубоко вздохнув, он уходит, только раз обернувшись, чтобы послать мне воздушный поцелуй. «Я люблю тебя, Вальтер Келлер», — бесшабашно кричу я ему вслед, когда он сворачивает за угол. А потом на порядочном расстоянии выхожу за ним на платформу, где уже стоит под парами его поезд. Издалека я вижу, как Вальтер обнимает мать. Вот он поднимается в вагон, за ним захлопывается дверь. Вот в окне появляется его голова. Лысина закрыта широкополой шляпой. Он машет двум одиноким женщинам, которые жмутся друг к другу на платформе. Паровоз свистит пронзительно и громко, выпуская клубы пара. Поезд трогается с места и медленно скользит по рельсам вперед. Я вижу, как Вальтер ищет глазами кого-то в толпе. Внутри меня все кричит: «Я здесь, посмотри на меня!» Но я не осмеливаюсь помахать ему при всех. Но вот его вагон проезжает мимо меня, наши глаза встречаются, и в его взгляде я читаю все. По крайней мере, он спасен, мой замечательный Вальтер, мой красавец с ласковым взглядом и добрым сердцем. Раны на его теле заживут, волосы вырастут, и даже пальцы, даст Бог, восстановятся. Но его больше никогда не будет рядом. И боль от этой потери становится тем острее, чем дальше, пыхтя, увозит его поезд. Ощущение такое, будто в купе рядом с Вальтером сидит сейчас моя Надежда. Она поедет с ним в Мюнхен, оттуда через границу в Цюрих, потом в Англию, где останется рядом с ним, пока он будет устраивать свою новую жизнь. С Анной. До сих пор я не позволяла себе думать об этом. Спасти Вальтера — вот что было главным. Но теперь, стоя на опустевшей платформе, я рисую себе картину его будущего. Вот он бежит ей навстречу, вот они смотрят друг другу в глаза, улыбаются, держатся за руки, смеются общим шуткам, ложатся в одну постель. Я вижу его руки на ее теле, когда он делает с ней то же, что делал со мной. Вижу, как они вместе смеются под дождем. В Лондоне ведь всегда идет дождь. Как, сдвинув головы, шепчутся перед витриной магазина, делая покупки на свадьбу. Внезапно меня охватывает ненависть к этой Анне, женщине, которая украла мое будущее. Повернувшись к опустевшей платформе спиной, я иду домой пешком. Утро сырое, промозглое. Я думаю о заключенных Бухенвальда, о тех, кто мерзнет сейчас на продуваемом всеми ветрами склоне горы Эттерсберг. И, возможно, в эту самую минуту стоит затекшими ногами на лагерном дворе или сидит на земле в грязи и экскрементах. Моим рукам в карманах подбитого мехом пальто тепло, как печки, и мне вдруг становится стыдно. Вальтер провел там всего несколько дней, а что с ним стало? Каково же тем, кто остался? И что я могу сделать для них? Власти, правительство, полиция, закон — все на стороне мучителей. Мой мозг судорожно ищет выход. Разослать иностранным правительствам анонимные письма с просьбой о помощи, бросить в ноги отцу или его дружкам, молить их о пощаде, организовать марш протеста и повести его к штаб-квартире партии. Все бесполезно. Что бы я ни делала, все это приведет лишь к тому, что я сама окажусь в лагере. В общем, пользы от меня никакой. Придя домой, я говорю маме, что мне стало плохо по дороге в школу, и я повернула обратно. Учеба давно потеряла для меня всякую ценность. Мама гладит меня по голове и предлагает прилечь. Я ухожу к себе, достаю из тайника дневник и, устроившись в оконной нише, куда ко мне сразу прибегает Куша, начинаю писать. До отъезда я дала тебе обещание. Я не забыла его и не забуду, но уже понимаю, что сдержать его не смогу. Я обещала сделать все возможное, чтобы вытащить из лагеря твоих родных. Тебя нет всего несколько часов, а я уже сознаю, что предала тебя. Я ничем не могу им помочь. Отец меня ненавидит. Он никогда не простит меня за то, что я вынудила его помогать тебе. Так что больше он ради меня пальцем о палец не ударит. А если я снова попробую его запугать, сошлет меня в Лебенсборн рожать детей для фюрера. Что может сделать одна слабая девушка, у которой нет никакой власти? Я слышала, сейчас из лагерей потихоньку выпускают. Может, твоим тоже повезет, и они вернутся. Твоей бабушке, маме и кузенам мне тоже помочь особо нечем, разве только обратиться к Геру Беккеру. Может быть, он что-нибудь придумает. Я вспоминаю ранние дни Рейха, сколько тогда было надежд и радостного ожидания, что вот-вот наступит что-то очень хорошее, и до чего же мы дошли всего через несколько лет. Никто тогда и не подозревал, какое чудовище мы выпускаем на волю. А оно росло, набиралось сил и превратилось в то, с чем мы сами уже не можем справиться. Дело в том, что и я не та, за кого ты меня принимаешь, и даже не та, кем я сама себя считала до сих пор. Оказалось, что я просто обычная девушка, и ничего великого мне не суждено. Я — это просто я, и значу я куда меньше, чем мне всегда казалось.